И еще раз мой друг наклонился, и снова лев прыгнул прямо над ним. То же произошло и в третий раз. Но теперь мой друг уже оказался у входа в палатку. Он бросился внутрь и схватил винтовку. Когда он появился с винтовкой в руках, лев исчез. Это очень удивило его. Он прополз вокруг палатки к тыльной части, где был небольшой расчищенный участок. Там действительно оказался лев, репетирующий низкие прыжки. Мой рассказ был встречен громом аплодисментов. Я выпил немного шампанского. Другой раз, заметил я, с моим другом произошел один любопытный случай. Он пересекал страну и беспокоился о том, чтобы прибыть в пункт назначения до наступления дневной жары. Он приказал мальчикам запрячь мулов, когда еще было темно. Справились они с трудом, так как мулы отличались крутым нравом. Наконец двинулись в путь. Мулы неслись, как ветер, а когда расцвело, все поняли причину. В темноте мальчики запрягли льва в качестве коренника. Эта история была хорошо принята, и волна веселья прокатилась за столом. Но я не уверен, что настоящим источником этого веселья не послужил мой друг-лейборист, который остался бледным и серьезным. «Боже мой!» — сказал он взволнованно. «Кто распрягал их?» «Я должна поехать в Родезию», — сказала миссис Блэйр. «После вашего рассказа, полковник Рейс, я просто должна, хотя это и ужасное путешествие, 5 дней в поезде». «Вы должны присоединиться ко мне. У меня будет личный вагон», — сказал я галантно. «О, сэр Юстас, как вы милы! Вы это серьезно предлагаете?» «Как может быть иначе?» — воскликнул я с упреком и выпил бокал шампанского. «Где-то на той неделе мы будем в Южной Африке», — вздохнула миссис Блэйр. «Ах, Южная Африка!» — сказал я сентиментально и начал цитировать из моей последней речи в Колониальном институте. «Что должна Южная Африка показать миру? Что на самом деле? Фрукты и фермы, шерсть и плетение, стада и шкуры, золото и бриллианты».